Глава 74. Ворон. «Паш!» – протяжно зовет Дуня, лупя кулаком по двери. «Паша! Ну и ходи, голодный!» Несчастной двери нашей с Ирой спальни достается звонкий шлепок. Дуня на меня больше не злится. После разговора с Ирой еще пару дней демонстративно дулась, но оттаяла. Теперь у нее другая важная миссия – следить, чтобы два мужика Гаранина не умерли с голоду. Пока, правда, номинально. Ира вернется, займемся оформлением всех документов. Асад числится пропавшим без вести. Сделаю ей развод за одним числом и дам детям свою фамилию и отчество. А пока, открыв флакон парфюма, оставленного для меня ведьмой в подарок Новому году, вдыхаю его запах и улыбаюсь, представляя, как моя женщина его для меня выбирала. Аромат немного необычный, я привык к более тяжелому, но мне нравится. Неожиданно подходит, откликается внутри. Точно, ведьма. Надеваю футболку и спускаюсь в столовую. Без Иры мы собираемся здесь. Егор уже в форме местного лицея. Дуня в домашнем, с насмешкой косится на сводного брата, если можно его так назвать. 15 января сегодня. Две недели мы тут с ними втроем. Вроде ничего, справляемся. Сегодня у них первый учебный день на новом месте. Разница в возрасте год, но учиться будут в одном классе. Дуня много пропустила и сама оказалась не против немного откатиться назад, чтобы подтянуть знания. Тем более ей скоро предстоит операция, опять придется пропускать. Волнуются оба. Местный лицей, что называется, только для своих. Тут учились все парни из стаи – Лиза и младшая сестренка Назара. Теперь пришла пора и моим детям освоить это учебное заведение. Преподаватели тут привыкли к сложным случаям. У золотых детей особенные привилегии, и часто они откровенно борзеют. Но что-то мне подсказывает, что мои приживутся и быстро покажут, что их место законно. Тоже своего рода школа жизни. «Ты сейчас заляпаешься весь», – бубнит Дуня в сторону Егора. «Отвали, мне не 5», – огрызается он. Я в это не лезу, пока не перерастает в войну. Молча ем Дунину стряпню, наблюдая за ними. Смешные. Сделайте так, чтобы меня хотя бы первую пару дней не вызывали к директору. Прошу их. Посмотрим. Сдувает отросшую челку Егор. Предлагал ему подстричься, но он хочет ходить так. Говорит, местным девчонкам нравится. Где он успел познакомиться, ума не приложу. Главное, чтобы Ира не узнала. Дуня цепляет его постоянно по этому поводу, но матери не сдает. Пока. При воспоминании о ведьме привычно колет в груди. Так и подмывает спросить у детей, когда она вернется. Они должны знать чуточку больше о ее планах. Уж Дуня так точно. Но я сдерживаю этот порыв и лишь вздыхаю. Обещал. Пока наша девочка переодевается, помогаю сыну поправить форменный галстук и пиджак. Нащупываю пачку сигарет во внутреннем кармане. Встречаемся с ним взглядами. Что, пора бы заняться этим вопросом. После уроков жду тебя в городе на нашей базе. Озвучиваю сыну его дальнейшие планы. Ты же хотел плотно заняться тренировками. А можно не сегодня? Хлопает ресницами Егор. «На девочках, наверное, работает. Со мной давно уже нет». «Сегодня он с Алисой гулять собрался», — фыркает с лестницы Дуня, осторожно спускаясь. «Полночи вчера трындели, не затыкаясь. Что, секс по телефону? Другого пока не светит?» Издевается она. «Да пошла ты!» — борзо отвечает Егор. «Я чего-то не знаю». Усмехаюсь, глядя сыну в глаза. Молчит. Ладно, это мы тоже потом обсудим. В любом случае, Егор, мы с тобой договаривались. Ты хотел тренироваться и мне с базой помогать. Значит, девочку придется передвинуть на вечер. Мы же поздно вернемся. ее отец не отпустит. Мысленно проматываю всех жильцов поселка и вспоминаю, где дочь Алиса. Голицына вроде. Если ты мне гарантируешь, что вернешь девочку домой в целости и сохранности, я отпрошу ее у отца на пару часов под свою ответственность. Понял? Я доверяю тебе. Но если что, отвечать тебе придется и передо мной, и перед ее отцом. Да мы просто погулять хотели. Отводит взгляд Егор. Значит, мы договорились? Смахиваю с его плеча несуществующие пылинки. Договорились. Подтверждает сын. Провожаю их до машины. Сразу отдаю распоряжение, чтобы Дуню после уроков отвезли в языковую школу. Там у нее тоже начинаются занятия. А Егора привезли ко мне на базу. Хлопнув по крыше, отпускаю машину и грустно усмехаюсь вслед, в который раз жалея, что пропустил все этапы взросления сына до этого момента. Переодеваюсь и тоже еду по своим делам. Сначала в гнездо, к Филу. У него были вопросы. Надо проконсультировать, как я и обещал. Он уже несколько дней как полноправно вступил в должность нового начальника службы безопасности строительного холдинга Руслана Аркадьевича Грановского. За спиной шепчется, что безопаснику Русу всего 25. Это те, кто сидит ниже гнезда и далеки от нашей реальной работы. А свои приняли сразу, потому что понимают, для такой должности недостаточно быть просто наемником. Молодой, гибкий парень – то, что нужно холдингу на данный момент. С Назаром, правда, уже успели сцепиться. Рус поржал. Говорит, лезть пока не будет. Этим двоим тоже придется научиться работать вместе. Закончив и заглянув к старому другу на чашку кофе, еду дальше, на новую базу. Она состоит из нескольких корпусов с административной частью, тренерскими, оборудованными залами, качалкой, тиром и небольшим полигоном. Заключили договор с дворцом водных видов спорта. Там у моих бойцов будет бассейн 3 раза в неделю. Официалы из старых знакомых уже намекнули, что пора бы вернуться к подготовке специальных отрядов для различных операций. Но пока я решил поработать с частниками. Охранное агентство, телохранители. Сейчас активно ищу в команду хорошего спеца по самообороне для работы с женщинами и подростками. Ира пока не знает. Детей очень просил не говорить. Хочу сам рассказать, когда вернется. Достаточно ли это жертва? Хотя жертва тут ни при чем. Это мое желание и взвешенное решение. Ведьма права. Я не имею права рисковать ими, но и отказаться от них тоже не могу. Хватит. Набегался по полям. Я хочу свою тихую гавань, семью и дело, которое будет приносить удовлетворение, но не угрожать жизни. Семья – это слишком большая ответственность. Я не имею права на беспечность. Все слишком изменилось. Теперь мне есть для кого жить, и я намерен наверстать упущенное. Егора привозят ко мне после обеда. В одном зале у нас уже вовсю идет работа. С сыном я пока планирую позаниматься сам. Переодеваемся с ним в спортивную форму, разминаемся и отправляемся на пробежку. На улице небольшой плюс, и под ногами снежная каша, усложняющая тренировку. На третьем круге сын начинает вздыхать. «Подожди!» Тяжело дыша, просит он. «А я тебе говорил, носом дыши!» Напоминаю Егору. «Никаких лекций про сигареты не будет. Он поймет все сам, когда будут подниматься нагрузки. И в сравнении с остальными в группе тренера, которому я позже его отдам, сын начнет сдавать. Он сам себе такого не простит. А мне лекции читать? Я сам всю жизнь курю, так что...» После пробежки веду его в зал. Будем укреплять мышцы. Надо отдать должное, Егор реально хочет этим заниматься и упрямо прет вперед, хотя любимая челка его подружек уже давно превратилась в сосульки. «Как чувствуешь себя?» – спрашиваю у сына в перерыве между подходами. «С врачом я консультировался лично, хорошим, опытным, передал весь анамнез. Он обследовал Егора, пока Ира не видит». Подтвердил, что мальчик здоров, и дал мне добро делать из него мужика. Правда, посоветовал начинать постепенно, чтобы не вызывать у организма стресс. Ох, и достанется нам от мамки. Но ничего, главное, пусть вернется, а остальное уладим. «Нормально», – надсадно дыша отзывается Егор. Делает несколько маленьких глотков воды, и мы возвращаемся к тренировке. После душ. Едем за Дуней и все вместе домой. Они перешептываются и хихикают, сидя на заднем, а я устало смотрю в лобовое на сменяющийся пейзаж. У ворот опять припаркованы знакомые тачки. Не увидев их утром, успел удивиться, но вспомнил, что у виноватых чертей тоже началась учеба. Теперь, видимо, решили дежурить здесь вечерами. Отправив младших детей в дом, иду к старшим. Смотрю, теперь все в сборе. Протягиваю руку Ваньке, которого не было со стаи в новогоднюю ночь. «Здравствуй, ворон». Коптель крепко сжимает мою ладонь. «Извини, а ты здесь при чем?» Перебиваю его. «А я со всеми», – пожимает плечами Ваня. «Ты же знаешь, у нас только так». Обаятельно улыбается он. «Назар». Подхожу к их голубоглазому лидеру. «Долго вы тут еще ошиваться собираетесь?» «Пока ты нас снова в семью не заберешь», – ухмыляется Грановский. «Ворон, мы осознали. Правда», – подает голос Беркут. «Извини», – просит Миша. Илья подходит и протягивает мне руку, как я недавно протянул ее Ване. Сверлим друг друга взглядами, и я все же пожимаю ладонь Ильи в ответ. Затем Назару, Беркуту и, конечно, Михе. «Еще раз! Не-не-не! Мы все!» Наперебой галдят они, старательно сдерживая улыбки. «Как же все! А то я их первый день знаю!» «Валите уже отсюда!» Киваю на разноцветные тачки. «Хватит тут снег утрамбовывать! Он так до следующей зимы лежать будет. Позже подумаю, как вас с пользой применить. А с детьми познакомить? Не заслужили пока. Прощаемся. Провожаю взглядами их машины и иду к семье. Мои уставшие дети разбредаются по комнатам сразу после ужина. Егор при мне отменил свидание со своей подружкой. Завтра у него тренировок нет, погуляют. Убрав посуду, прохожу через гостиную, останавливаясь перед елкой, которую мы пока так и не убрали. Дети ее уже практически не замечают, а у меня рука не поднимается. Пусть стоит как напоминание о той цене, что я заплатил за чужую глупость. Иду в комнату, не включая свет, ложусь поперек кровати. Смотрю в потолок и чувствую, как меня накрывает без нее. Одиночество, тоска. Пустота. Как и обещал, держусь все эти дни и никак не отсвечивала. Хорошо, что Ира все уже уехала, иначе я бы не выдержал и сорвался к ней. Детям она дает частичку себя, а от меня закрылась наглухо, без права переписки. Они тайком перекидывают мне свежие фотографии от нее, делятся ее рассказами. Наверное, слышат, как внутренне я вою и бессильно рычу. Могу все бросить и поехать к ней, но смысл? Она меня не ждет. А я знаю, что ей так же плохо. Чувствую ее на расстоянии, но связан по рукам и ногам. Одно слово, и я буду рядом. Но Ира молчит, а я медленно сдыхаю без нее. Я теперь ненавижу быть один, родная. Я адски устал от этого за всю свою жизнь. Сердце без тебя не бьется. «Жестокая моя ведьма, хватит уже! Наказала и меня, и себя! Вернись к нам, пожалуйста! Мне без тебя очень хреново!» Поворачиваюсь на бок, подтягиваю к себе ее подушку и утыкаюсь в нее носом. Постель давно сменили, но мне чудится, что ее запах остался на ткани. Закрываю глаза и мысленно переношусь к своей ведьме. Другого шанса оказаться рядом она мне пока не дает.